как непременный атрибут случайности, мимо проехала другая машина, осветив прямоугольник матового стекла и темный силуэт человека. Прежде именно таким она себе его и представляла. Неясной тенью в отраженном свете, без имени, без лица, пока в ее сознании не распахнулась дверца, точь в точь, как сейчас. Морин спокойно вытянула руку и взяла со столика пистолет, чувствуя, как напряглись мышцы предплечья. Прикосновение к холодному, бесстрастному металлу успокоило ее. Пистолет не зол и не добр, а просто осязаем. Он сейчас нечто вроде твердой почвы под ногами после всех вынужденных блужданий в нереальности. По улице промчалась еще одна машина, и дверь бесшумно отворилась, впустив тень на фоне светящегося квадрата двери. Сполох, брошенный фарами, сквозь стекло волной добрался до ее ног и тут же отхлынул, когда человек вошел, закрыв за собой дверь. Свет и тень. Неразрывные составляющие сюжета, лишенного всякой логики. Войдя, человек не сразу потянулся к выключателю, а когда все же включил свет, оказался к ней спиной и не заметил женщину, сидевшую в кресле против двери. Морин обрадовалась этой передышке, так она давала возможность глазам привыкнуть к свету. Человек повернулся, увидел направленный на себя пистолет и на миг застыл от неожиданности. Но тут же стряхнул с себя оцепенение и посмотрел на нее так, словно давно этого ждал и готовился. Морин восхитился его хладнокровием. К тому же такая реакция убедила ее в том, что догадка верна. Человек еле заметно кивнул на пистолет и вымолвил одно единственное слово. «Зачем?» Морин не менее спокойным голосом отзвалась. «Я приехала, чтобы задать тот же вопрос. Не понял?» «Джеральд Марсалис». Шандель Стюарт, Алистер Кэмпбелл. Каждое имя человек сопроводил кивком, потом пожал плечами. Разве теперь это важно? Для меня — да. Он, видимо, сперва решил удовлетворить свое любопытство. Как ты попала в эту историю? Ты не поверишь. Он улыбнулся. Глаза были устремлены на нее, но Морин понимала, что он ее не видит. Тебе и в голову не придет, чему я теперь готов поверить. Морин поняла, что он сказал это больше для себя, чем для нее. Ей вдруг показалось, что он исчез, и вместо него появился другой человек. Она тряхнула головой, и вот он снова стоит перед ней. — С чего начинать? — Лучше сначала. — Хорошо. Держа его под прицелом, Морин встала и почувствовала приближение этого. По телу прошла уже знакомая длинная судорога, и кожа словно растрескалась, не в силах удержать то, что под ней. А в голове, как и в прошлый раз, назойливо стучала бесплодная мысль. «Избави, Господи, только не сейчас, только не сейчас!» Но, несмотря на мольбу, что-то накатывало, накатывало издалека. Последнее, что она услышала, был звон пистолета, упавшего на пол, и... Я стою посреди большой комнаты. Из высоких окон льется солнечный свет. Я иду к противоположной стене, смотрю на мои красные ноги на фоне светлой плитки пола, приближаюсь к двери, выходящей на лестницу, и... Я в спальне. Вижу, как Джулиус прыгает на шандели и лупит ее по щекам. Вижу, как Алистер со спущенными штанами ждет своей очереди и мастурбирует. Я следую его примеру, и...